Что я, думаешь, там увидел?» Егор хихикнул нервным смешком, потом достал пачку стрелы, закурил. «Ну!» — вырвалось у Карташа. «Скелеты!» «Что?» Признаться, такого сюрприза Карташ ждал меньше всего. «Радиоактивное захоронение — да. Тренировочный лагерь бойцов какого-нибудь отряда «Альфа» — почему бы и нет? Но такое...» «Черепа, косточки. Короче, там на берегу открылся на обозрение натуральный погост». Карташ, только что затоптавший окурок, полез за новой сигаретой и от растерянности задал не очень умный вопрос. «Человеческие?» «Ясный хрен, кто ж зверье хоронить будет?» — хохотнул Дорофеев и снова перешел на шепот. «Думаешь, все? Ты погоди. Я, значит, это издали сперва разглядывал и, честно говоря, не собирался подходить ближе. Даже из кустов, где сидел, не тянуло выбираться, а тянуло делать ноги назад. Однако любопытство таки держало. В общем, с полчаса просидел так, потом прикинул хрен к носу, что раз забрался так далеко, раз наткнулся, и тишина вокруг, птицы ведут себя спокойно. Короче, направился туда. Осмотреться. Я, черепа те, что наверху белели, и те, что внизу у реки, не пересчитывал, но много их там. Уж сотню будет точно. Так если бы это все, я нашел там две свежие могилы. — Уверен? — быстро спросил Карташ. — Так вот уж земля рыхлая, еще травкой не затянутая. Я, понятно, дерн разрывать не стал, не поганец, гробокопатель. Носком поковырял, разве? Точно, свежий. А уже светает изо всех сил, и за деревьями, слышь, вроде как дома сереют. Ну, дома не дома, не знаю, может, избы, али ангары какие, только формы уж больно правильной. Природа так не умеет. Так что я поскорей оглобли повернул, и пока солнце не встало, назад по кряжу ломанул по-тихому. Кажись, не заметили. Ты что, значит, есть там люди? Да кто же их разберет? Но могилки точно свежие. Стал быть, кто-то их хоронил, жмуриков-то. Зарубки оставлял? Быстро спросил Алексей. Дорофеев виновато развел руками. «Не успевал, командир. Светало быстро. Недосуг было. Но ты не боись, я дорогу знаю». Дорофеев виновато развел руками, отбросил докуренную сигарету и полез в карман за следующий. Алексей искоса разглядывал его. Худощавое, но жилистое, будто святое из прочнейших тросов тела, лицо, загар с которого не сходит даже зимой. Лет Егорке было где-то под полтинник, хотя с виду он казался значительно моложе, не больше 40. Куда там, не старинным фитнес-клубом, солярием и прочим йохимбе? Вот она, архи-лучшая реклама нестарения, жизнь на свежем воздухе, долгие пешие прогулки по лесу и здоровое сбалансированное питание, что характерно, продуктами, добытыми собственноручно, а не приобретенными в супермаркетах. Плюс к тому, не стоит забывать, молодая сильная жена, мастерица и по части кулинарии, и, как почему-то был уверен Алексей, по постельным игрищам тоже. «Дела!» — наконец протянул Карташ. «И я о том же! Только и это еще не все!» «А что еще?» «Увидишь!» — Егор хитро прищурился. «Подарочек для тебя имеется. Сам сделал. Вот этими вот руками. Лучше всяких зарубок». «Показывай, что жмешься. Стоящее куплю. А простава, само собой, будет за вредность. Ну?» «Так не с собой, в сумке. А сумка в салуне». «Хорошо, тогда сделаем вот как. то ли от услышанной жути, то ли от чего другого, но Карташа никак не оставляло ощущение еще чьего-то присутствия вблизи. Даже если чутье разыгралось на пустом месте, лучше перебдеть, как говорится. «Вернемся в огонек, посидим с полчаса, потом я выйду, а ты выходи минут через пять после меня. Встречаемся у сухого колодца». «Ага». «Да после проставлюсь. Ну, завтра или сегодня схожу, куплю тебе пару пузырей». «Ну, когда я кидал?» «Это верно, не кидаешь. Только за жуть такую добавить бы треба, а, командир?» «Разберемся. Сказал же, не обижу». Они поднялись. Вернувшись в заведение, разошлись по своим компаниям. Егор направился в малый зал к своим промысловикам. Карташ задумчиво смотрел ему вслед. Как и многие, отсидевший срок на здешней зоне, Дорофеев остался в парме. И не было в его истории никакой исключительности, одна типичность. Выпало ему отбывать наказание в советские годы, а по тогдашним законам осужденного выписывали с его жилплощади. На воле его никто не ждал, иными словами, прописать его к себе было некому, значит, оставалось лишь бичевать. Попадаться по новой и по новой идти на этап. Егор выбрал жизнь таежную, но вольную. Охотничий промысел, шишкование в сезон. Немного зарабатывал рыбалкой и сбором ягод. Короче, кормился от леса, вел, как уже говорилось, здоровую и согласную с законами жизнь. Ну, хотя браконьерствовал, конечно, помаленьку, не без этого. Да кто ж в этой глухомане не браконьерничает? А уж Надюшка ему попалась, загляденье право. Оттого, должно быть, и не спился. Повезло парню. Карташ кое-как отсидел полчаса на автопилоте, участвуя в застольной беседе, мыслями далекие от нее на 80 с гаком километров. Едва минуло полчаса, он распрощался с братанами по оружию. Впрочем, он никогда особо не задерживался в огоньке. К этому привыкли. Собственно, не пиво трескать он сюда приходил. Он вообще мог вполне обойтись без пива и тем более без теплой компании сослуживцев, в общении с которыми приходилось напрягаться, чтобы не выпускать на лицо скуку, а, напротив, изображать заинтересованность и дружелюбие. Он приходил в огонек единственно ради того, чтобы перевидеться здесь с нужными людьми. И из своего общения с разными человеками, главным образом с охотниками, и с теми, кто лишь формально звался охотником, а на самом деле промышлял диким старательским промыслом, Карташ тайны не делал. Ничего страшного, что он выходил пошептаться с охотниками. В парме не принято было совать нос в чужие дела, да и Карташ был не единственным, кто покупал у промысловиков продукты их промысла. Сухой колодец высох лет 20 назад, его заколотили, но доски то и дело отрывали для единоличных хознужд, пока не дадут команду плотнику, пока 20 раз ему не напомнят, пока тот не приколотит новую доску, ворча насчет того, что нет на вас засранцев Сталина, он бы вам побезобразил. В безводную утробу летели хабарики, пустая тара и плевки. Карташ топтался у колодца четверть часа, поминутно поглядывая на часы. Егор все не шел. Ну, это уж ни в какие ворот. Ну, понятно, хорошо сидится в огоньке, однако ж выпивка и душевная компания никуда от него не убегут. Зато если обещанная им вещь действительно чего-то стоит, то будет ему на что напоить всех своих дружков. О чем он думает? И ведь не мог он за полчаса набраться до беспамятства. Бесцельно наматывать круги вокруг колодца, как какой-нибудь влюбленный лох под часами. Не было никакого терпежу, ни по его натуре такое. Карташ быстрым шагом пошел по тропинке, ведущей от сухого колодца через еловую рощицу к главной поселковой дороге, которая даже имела свое название — Восточный тракт. Не более, понимаешь, и не менее. Егор ничком лежал прямо посередине тропинки, метрах в 15 от дороги.